Часть вторая. «Это все, мисс Беннинг?» «Да», — едва смогла вымолвить я. Горло как будто сдавило чья-то сильная рука. «Все». Некто инспектор Роберт Таскер, высоко подняв брови, взглянул на меня, поморщился и, обхватив голову руками, помассировал виски большими пальцами. Сквозь скрещенные пальцы в меня вперился взгляд его покрасневших от усталости карих глаз. Подобной ситуации я уже много раз бывала ранее, я ждала. «Когда прибыла полиция», — заговорил он, — «она обнаружила вас сидящую тело миссис Баклер. Ни малейших признаков того, что вы пытались реанимировать ее». «Я как раз прекратила это делать», — ответила я. «Именно в тот момент...» Таскер притворно громко вздохнул и опустил глаза на лежащие перед ним бумаги. В начале 6 утра нам позвонила соседка миссис Баклер и сообщила о шуме в соседней комнате. Он посмотрел на меня. «У нас есть свидетель, который видел, как приблизительно в это время вы пересекли лужайку и направились к дому миссис Баклер. Однако, когда мы прибыли спустя 20 минут, она была уже мертва. Заметьте, мертва, а вы просто сидели рядом, словно ангел смерти. Как долго вы применяли реанимационные меры? Сколько времени?» За спиной у Таскера часы, висевшие высоко на стене, сообщили мне, что уже почти полдень. 6 часами ранее меня арестовали по подозрению в убийстве и доставили из дома Виолетты прямо в полицейский участок. Тут мне зачитали мои права и попросили пройти медицинское освидетельствование. Мне предложили воспользоваться услугами адвоката, но я отказалась, и меня припроводили в камеру. Приблизительно в 10:30 меня вызвали на допрос и допрашивали без перерыва больше часа. А мне хотелось только одного — свернуться калачиком и поспать. Хорошо, хоть в камере я была одна. «Под запись. Подозреваемая отказывается отвечать на поставленные вопросы», — проговорил мужчина, сидящий рядом с Таскером, констебль Стивен Ноулс. Ноулс был старше, приземистее и полнее Таскера. На его голове почти не оставалось волос, чего нельзя сказать об остальном теле, судя по черным завиткам, выбивающимся из-под ворота и манжет его рубашки. «Она была уже мертва», — выдавила я через несколько секунд. «Я пыталась спасти ее, но тщетно. Не имею ни малейшего понятия, когда начала и когда закончила реанимировать ее». Таскер и Ноулс переглянулись. Я протянула руку, взяла кувшин с водой и поняла, что едва могу удержать его. Я вылила из него воду в стакан и залпом выпила. Когда начался допрос, кувшин был полон, а пила только я, по-видимому, лишь на меня окружающая обстановка действовала гнетуще. В кабинете, где мы сидели, не было ни кондиционера, ни окон, за час тут стало невыносимо жарко. Слишком яркий электрический свет, слишком казенная мебель, к тому же здесь воняло холодным потом и затхлым дымом. На стенах висели плакаты «Не курить», но полицейские принесли этот запах с собой. Он въелся в их одежду и явился сюда, словно незваный гость. «Похоже, в поселке вы подружились со многими стариками, мисс Беннинг. Это правда?» — спросил Таскер. «Боюсь, у меня в поселке нет друзей, ни молодых, ни старых», — честно ответила я. «А как же миссис Баклер?» «Мы недавно познакомились». «Это вы так утверждаете, и при этом столько денег потратили на ее собаку». На мгновение я удивилась, откуда они узнали про Бенни. Неужели Салли рассказала? Или Мэтт? Ни первое, ни второе предположение оптимизма не вселяло. «Она была пожилой и немощной», — сказала я. «Я ничем не могла ей помочь, и помогала хотя бы ее псу». «Я бы сказал, пожилой и уязвимой», — уточнил Таскер. «Мисс Беннинг, сколько, по-вашему, стоит ее дом?» «Прошу прощения, что вы сказали?» Этот вопрос застал меня врасплох. «Сейчас он в плачевном состоянии, но после ремонта за него можно получить 1200, может и больше. Что скажете?» «Понятия не имею». «Ой, бросьте! Насколько я знаю, вы и другие жители поселка постоянно получаете письма от риэлторской компании, предлагающей продать дом». Они никогда не называли цену. Тем не менее, дом чего-нибудь да стоит, верно? Вряд ли дом заложен. Женщина в ее возрасте...» У меня на языке вертелся вопрос, а какое отношение это имеет ко мне? Но я видела, что Таскеру не терпится объяснить, какое именно это имеет ко мне отношение. «Миссис Баклер была одинокой», — сообщил Ноулс. «Вы знали об этом?» «Догадалась. Думаю, именно поэтому пес столько значил для нее». «У мистера и миссис Уитчер тоже не было близких родственников, так?» Я заметила, что сижу напрягшись, готовая к удару. «Пожалуй», — был мой ответ. «Вы с ними тоже довольно близко дружили, верно?» Время от времени я общалась с Уолтером, когда пробегала мимо его дома. С Эделиной мы едва были знакомы. Они не принадлежали к числу моих друзей. «Однако у нас есть свидетели, которые видели, как вы постоянно беседовали с Уитчерами. Некто миссис Стринджер...» «Утверждаю, что часто по утрам видела, как вы беседовали с Эделиной у ворот ее дома». «Какая несправедливость! Меня настигли разговоры, которые я ненавидела, которые заставляла себя вести. После смерти Уолтера она стала поджидать меня у ворот», — призналась я. «Выбор у нее был невелик». «Когда человек умирает, не оставив завещания, всегда возникает путаница. Хорошо, когда есть завещание. Миссис Баклер составила завещание?» «Откуда, черт возьми, мне знать? Мы лишь недавно познакомились». Таскер откинулся на спинку своего кресла. «Я расскажу вам, Клара, что меня беспокоит. При такой работе, как наша, становишься циничным. Когда узнаешь, что молодые люди заводят дружбу с беззащитными стариками, всегда задаешься вопросом «зачем?». Я закрыла глаза и покачала головой. «Какая ирония судьбы! Меня, именно меня, обвиняют в неуместном дружелюбии». «А как насчет Джона Эллингтона?» — продолжал Таскер. «Того человека, который умер в прошлую пятницу от змеиного укуса. Насколько хорошо вы были с ним знакомы?» «Никогда не встречала его». «Уверены?» «Разумеется, уверена. Я никогда не встречала Джона Эллингтона, пока он не нашел последний приют в больничном морге. Можно ли это считать встречей, если один из ее участников — труп?» «Но у мистера Эллингтона была семья, разве нет? Он был не один одинешенек во всем мире, как Уитчеры или миссис Баклер». Я хлопнула руками по столу достаточно громко, чтобы оба полицейских вздрогнули. «Объясните мне, на что вы намекаете», — потребовала я, больше не в силах мириться с нелепыми инсинуациями. «Уолтер был славным стариком, но застенчивым. Мы были знакомы лишь шапошно. Эделина мне вообще не нравилась. Я всячески старалась избегать встреч с ней. Виолетту я считала милой, но мы познакомились всего несколько дней назад. К чему все эти вопросы?» Мне показалось, что между двумя полицейскими проскочила искра. Один расправил плечи, второй подался вперед, их взгляды встретились, глаза заблестели от возбуждения, когда они поняли, что добились своего. После двухчасового допроса они таки вывели меня из себя. Значит, дело сдвинулось с мертвой точки. «Давайте поговорим о вчерашнем вечере, вы не против?» — предложил Ноулс. «О тайных ходах и старых меловых шахтах мы все проверим». «Вы их обязательно обнаружите», — вздохнула я с облегчением. Беседа продолжалась. «В этих местах мел добывали еще со времен неолита. Большинство древних разработок уже не имеют выхода на поверхность, и лишь некоторые из них обозначены на карте. Сейчас уже никто не знает о расположении и половины древних шахт». «Может быть, вы и правы относительно шахт», — согласился Таскер, скрестив руки на затылке, как будто мы трое просто сидели, болтая в кафе. «Был один случай в 60-х, в Кенте. Однажды посреди главной улицы, как гром среди ясного неба, открылся ствол шахты. В него упали женщины с ребенком. Тел так и не нашли». Ноулс, который до этого лишь угрюмо слушал, подался вперед. «Да-да, удивительно. Но и вечерок у вас выдался, мисс Беннинг». Я промолчала. «Под запись. Ради всего святого». «Что вы имели в виду, произнося последнюю фразу, констебль Ноулс? Должно быть, я что-то пропустила?» Ноулс опять ухмыльнулся. как будто выводить из себя подозреваемого означает продвинуться в расследовании. «Дело в том, миссис Беннинг», — ответил Ноулс, «что вчера мы побеседовали с тремя братьями Кич и еще с Джейсоном Шортом, Кенни Брауном и Кимберли Эплин. Эти свидетели с готовностью согласились сотрудничать с нами, и их показания сильно отличаются от вашей версии». «Мне не понравился тон, каким было произнесено вашей версии, но я сдержалась. Только не рассказывайте мне, что в 9 часов все они мирно спали в своих кроватках. Нет, они сами признали, что ночью гуляли. Видимо, они получили разрешение на отстрел кроликов в поместье Клайва Вентри». «Они ловили ужей», — заявила я. «Вот это они категорически отрицают». «Разумеется, ведь ловля змей запрещена законом», — отозвалась я. А уверена ли я сама в том, что говорю? В конце концов, двое мужчин, которых я видела вчера в поле, не очень-то походили на подростков. «Дело в том, что доказательств этому нет. Вы утверждаете одно, а они другое. Но их все-таки 6. Они напали на меня, угрожали и преследовали. 6 против 1. Мне было очень страшно». «Да-да, но, видите ли, они утверждают противоположное». Этого следовало ожидать. Ноулс опять вернулся к своим записям. «Все 6 свидетелей утверждают, что вы внезапно возникли из кустов, когда они возвращались в поселок. Они не смогли скрыть своего удивления, а вы повели себя неадекватно, ударили ногой Натана Китча в пах, причинив ему значительные повреждения, ударили кулаком в живот его старшего брата, а потом ногой по голени, после чего убежали. Они схватили меня за волосы и преследовали. Они говорят, что тревожились за вас. Нам известно, что у вас репутация чудаковатой особы. Они увидели, как вы исчезли под мостом, и забеспокоились. Они искали вас, но вы исчезли. Ребята еще некоторое время поискали, а потом направились по домам». «Мы нужны ему», — сказали они и покинули туннель. «Кому ему? Клайву Вентри? Давно потерянному брату Уолтера Солу Уитчеру? Или кому-то другому?» «Вы уже не в первый раз угрожаете этим подросткам, не так ли, мисс Беннинг?» «Что-что?» Очередной взгляд на записи. Он перевернул страницу, потом еще одну. «Я училась в медицинском», — прочел он, «и точно знаю, куда нужно бить, чтобы глазное яблоко выпало из глазницы». Он посмотрел на меня. «Это ваши слова, мисс Беннинг? Вы говорили это 25 мая, в прошлый понедельник». «Это они мне угрожали». «Угрожали? Каким образом?» «Не давали мне прохода. Они угрожали мне словесно». «Что именно они говорили?» Ерзая на стуле из-за испытываемой неловкости и молясь, чтобы полицейские не заметили моего смущения, я все рассказала им. Таскер отвернулся. Ноулс впился в меня взглядом. «Они об этом не упоминали. Сказали, что увидели, как вы околачиваетесь у дома Уитчеров. Им стало любопытно. Они утверждают, что вы частенько этим занимаетесь. Околачиваетесь у дома Уитчеров». Молчание. «Мисс Беннинг». «Молчание вам не поможет, мисс Беннинг», — заявил Ноулс. Таскер подался вперед и положил руки на стол. Вероятно, это был жест, призванный охладить пыл Ноулза. «Поговорим о собаке, вы не против?» — спросил Таскер. «О собаке миссис Баклер. Берти, кажется». «Бенни», — поправила я его и закрыла глаза, чтобы отогнать внезапно возникшее передо мной видение. Из холщового мешка вываливался Бенни, мертвый и мокрый. «Омерзительный поступок, согласны? Засунуть пса в мешок со змеей и бросить мешок в реку. Кто на такое способен?» «Древние римляне», — предположила я за неимением лучшего варианта. Таскер поднял голову и стал сверлить меня взглядом. «Была такая форма казни», — пояснила я. «Осужденных преступников сажали в мешок, по-видимому, в кожаный. Туда же помещали животных — собаку, змею и кого-то еще. Кажется, обезьяну, а может, петуха. Думаю, каждое животное что-то означало, но не помню, что именно». Я попыталась оживить в памяти урок римской истории, но это было так давно. «Это не все», — продолжила я, припоминая детали. «Голову осужденного обматывали шкурой волка или медведя. На ноги надевали деревянные сандалии. Каждая вещь весьма символична». Пока я говорила, перед глазами внезапно возникла спальня доктора Эмблина, мертвая гадюка, игрушечная обезьяна. «И что мог натворить этот бедолага?» — поинтересовался Ноулс. «Должно быть что-то очень серьезное». «Извините, я не понимаю». В этот момент раздался резкий щелчок диктофона. Закончилась четвертая по счету 30-минутная кассета. Таскер потянулся в кресле. «Ладно, сделаем перерыв». Через 15 минут допрос продолжился. Оба полицейских с новыми силами после порции никотина и кофе принялись за дело. Ноулс включил диктофон и сел напротив меня. Таскер остался стоять. «Эти змеи», — начал он, опираясь о стену, — «я постоянно ломаю над этим голову». Мы оба ожидали продолжения. Ноулс понял намек. «Змеи появляются по всему поселку, в спальнях, в детских люльках. Я даже обнаружил одну сегодня утром у вас в погребе, мисс Беннинг. Лежала, свернувшись в клубок, в одном из ваших контейнеров. Домашний любимец, а?» «Никаких змей в моем доме не было», — заявила я. «Тогда как она туда попала?» «Кто-то вламывается в дома и оставляет после себя змей», — сказала я. «Я видела у себя в доме незваного гостя. Я полагаю, этого человека зовут Сол Уитчер. Думаю, он зол на всех жителей поселка, а живет в своем старом доме». «Да-да», — закивал Таскер. «Но откуда они берутся, эти змеи? Насколько я понял, большинство — это местные дикие ужи. Их в магазине не купишь». «Кто-то их отлавливает», — ответила я. «Кто-то, кто знает их повадки и отлично ориентируется в поселке. Человек, который знает, где и когда будут ползти ужи, и места, где можно отловить гадюк.